Колвин умолк, устремив взор в будущее, контуры которого он определил, но которого ему, возможно, и не суждено увидеть. Пока человек перестраивает свой мир, этот корабль будет пересекать пропасти тьмы между галактиками и возвратиться лишь через многие тысячи лет. Может быть, он, Олвин, еще будет здесь, чтобы встретить его, но даже если и нет, он все равно был вполне удовлетворен своим решением. «Мне представляется, что ты рассудил мудро», — отозвался Джезерак. И тут же в последний раз отголосок былого страха вспыхнул в его душе, чтобы помучить его. «Но предположим, что корабль войдет в контакт с чем-то таким, встречи с чем мы бы не хотели». Голос его упал, поскольку он осознал источник своей тревоги, и на его лице промелькнула кривая улыбка, в которой был упрек самому себе и которая тотчас же прогнала последний призрак пришельца. Олвин, однако, отнесся к делу куда серьезнее, чем того ожидал Джезерак. «Ты забываешь, что скоро у нас помощником будет Вейнамунд», — сказал он. «Мы еще не знаем, какими возможностями он располагает, но в Лизе все, похоже, думают, что возможности эти потенциально безграничны. Разве не так, а, Хилвар?» Хилвар ответил не сразу. Вейнамунд был еще одной огромной загадкой, этаким гигантским вопросительным знаком, который всегда будет нависать над будущим человечества, пока это существо остается на земле. Это было верно. Но очевидно было и то, что эволюция Вейнамунда в сторону самосознания ускорилась в результате его общения с философами Лизы. Они страстно надеялись на сотрудничество в будущем с этим супермозгом-ребенком, веря в то, что человечеству удастся в результате сэкономить целые эпохи, которых бы потребовала его естественная эволюция. «Я не совсем уверен», — признался Хилвар. «Я думаю, что мы не должны ожидать слишком многого от Вейнамунда. Мы теперь можем ему помочь, но ведь в его бесконечной жизни мы промелькнем всего лишь ничтожнейшим эпизодом. Я не думаю, что его конечное предназначение имеет к нам какое-либо отношение». Олвин с изумлением уставился на него. «Почему ты так считаешь?» — спросил он. «Мне трудно объяснить. Просто интуиция», — ответил Хилвар. Он мог бы добавить еще кое-что, но сдержался. Такие вещи как-то не предназначались для передачи. И хотя Олвин, конечно же, не стал бы смеяться над его мечтой, он не решился обсудить проблему даже со своим другом. Это было больше, чем мечта. В этом он был уверен, и она отныне постоянно станет преследовать его. Каким-то образом она завладела его сознанием еще во время того неописуемого, ни с кем не разделенного контакта, который случился у него с Вейнамундом там, у семи солнц. Знал ли сам Вейнамунд, какой должна быть его одинокая судьба? Наступит день, когда энергия черного солнца иссякнет, и оно освободит своего узника. И тогда на окраине Вселенной, когда само время начнет спотыкаться и останавливаться, Вейнамунд и безумный разум должны будут встретиться среди остывших звезд. Это столкновение может опустить занавес над всем мирозданием, и все-таки оно не будет иметь ничего общего с маленькими заботами человека, и он так никогда и не узнает о его исходе. «Смотрите!» — воскликнул внезапно Олвин. «Вот это-то я и собирался вам показать. Знаете, что это такое?» Корабль находился над полюсом, и планета под ними представляла собой безукоризненную полусферу. Глядя вниз на пояс сумерек, Джезирак и Хилвар в одно и то же мгновение видели на противоположных концах мира и рассвет, и закат. Символика была столь безукоризненна и так поражала душу, что они запомнили этот момент на всю жизнь. В этой вселенной наступал вечер, тени удлинялись к востоку, который не встретит еще одного рассвета. Но повсюду вокруг звезды были еще юны, а свет утра еще только начинал брезжить. И в один прекрасный день человек снова двинется по тропе, которую он избрал. Конец книги. Январь 2003 года. Читала Елена Лебедева.